воспитывающее воздействие на отсталые слои пролетариата, городскую мелкую буржуазию и крестьянство, которые в своем большинстве еще верят в буржуазный парламентаризм. Ленин настаивал на том, чтобы коммунисты входили в реформистские профсоюзы и вели там борьбу за массы. Коммунистам следует научиться заключать широкие классовые союзы и блоки как с противниками, так и с попутчиками рабочего класса. Такие компромиссы допустимы, если они в интересах рабочего класса и не приведут к отступлению от идейных принципов партии. Ультрареволюционность являлась болезнью роста молодых компартий, поэтому Ленин и назвал «левизну детской болезнью». Она явилась следствием политической незрелости части рабочих, впервые принимавших участие в крупных выступлениях пролетариата. Левацкие призывы и необдуманные действия были свойственны также разорившемуся мелкому собственнику, примкнувшему к революционному движению. В условиях резкого ухудшения условий жизни он легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 41, страница 14. Примечание редакции. Малоопытные коммунисты стремились перескочить через отдельные, не пройденные еще этапы борьбы, в частности через этап завоевания масс, и немедленно приступить к вооруженному захвату власти. Второй конгресс коммунистического интернационала. Книга «Детская болезнь левизны в коммунизме» была опубликована непосредственно перед вторым конгрессом Коминтерна на русском, французском и английском языках и раздана делегатам. На втором конгрессе Коминтерна, состоявшемся летом 1920 года, присутствовали представители коммунистических и левых рабочих организаций 37 стран. Значительную группу составляли революционеры из колониальных и зависимых стран Индии, Китая, Кореи, Турции и других. Центральное место в работе Конгресса занял вопрос о создании и укреплении коммунистических партий, о завоевании большинства в массах. В докладе о международном положении и основных задачах Коминтерна Ленин дал глубокий анализ революционной борьбы пролетариата. Он отметил дальнейшее нарастание кризиса капитализма и призвал коммунистические партии использовать его для победоносной революции. В докладе было подчеркнуто, что главным препятствием на этом пути является оппортунистическая социал-демократия, лучший защитник буржуазии, чем сама буржуазия. Второй конгресс Коминтерна сыграл огромную роль в создании пролетарских партий нового типа. Чтобы закрыть путь в Коминтерн оппортунистическим элементам и преодолеть сектантскую узость левых, Конгресс по предложению Ленина утвердил 21 условие приема в коммунистический интернационал. Условия предусматривали признание идеи диктатуры пролетариата, полный разрыв с оппортунистами, систематическую работу в армии, в деревне и реформистских профсоюзах, участие в буржуазном парламенте, принцип демократического централизма в строительстве компартий, защиту советских республик. На втором конгрессе обсуждался и национально-колониальный вопрос. В принятых решениях подчеркивалась громадная роль борьбы колониальных народов против империализма как составной части мирового революционного процесса. Ставилась задача осуществления тесного союза страны социализма и мирового пролетариата с борющимися угнетенными народами колоний и полуколоний. Конгресс указал на возможность некапиталистического развития экономически отсталых стран, одобрив ленинский вывод о том, что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут прийти к советскому строю.